удары по флангам. Иногда бывает трудно справиться с большой силой, выступая против нее открыто. В таких случаях вы должны наносить удары по флангам. В крупномасштабной стратегии удары по флангам могут принести преимущество. Если фланги подмяты, наступление армии будет подорвано. Чтобы победить врага, вы должны продолжать атаковать, даже если фланги уже пали. В поединке один на один легко победить, когда противник выбивается из ритма. Это случается тогда, когда вы ослабляете его, поражая фланги. Очень важно знать, как это сделать правильно. Вы должны глубоко исследовать этот вопрос.